Глава шестая. Мама Немо и неделя с дедушкой Джейбердом. А лето, как обычно, шло своим чередом. Преподобный Блэссет попытался и дальше раздувать праведный гнев, но дело закончилось с несколькими письмами читателей журнала, требовавших запретить продажу пластинки с песней. Вся энергия преподобного обратилась в отработанный пар. Возможно, причиной стали длинные, наполненные бездельем июльские дни, а может быть, жителей Зефира гораздо больше интересовала тайна горящего креста перед домом леди. Не исключено, что люди сами послушали знаменитую песню и составили о ней собственное мнение. Так или иначе, горожане поняли, что склочная кампания, затеянная преподобным, не имела никаких серьезных оснований. А потом Блэссет и вовсе получил нокаутирующий удар. Мэр Своп нанес ему визит и потребовал прекратить пугать людей демонами, которых нет нигде, кроме головы преподобного. Что касается Люцифера, то после этого случая его видели многие. Он скакал по ветвям деревьев то тут, то там. Банановый торт, остывавший на окошке дома Сони и Катарины Глаз, непонятным образом оказался безнадежно изгаженным. Раньше я бы с уверенностью сказал, что без Бренлинов тут не обошлось. Но последние недели Бренлины залегли на дно и вели себя очень тихо. Люцифер же обитал на больших высотах. Несколько человек из добровольной пожарной команды шефа Марчета предприняли попытку изловить Люцифера в сеть, но все их старания увенчались лишь фонтаном обезьяньего дерьма, обильно оросившим их одежду. Люцифер был отлично экипирован со всех сторон, имея верный глаз спереди и устойчивую струю сзади. Посмеиваясь над незадачливыми ловцами, отец сказал, что это весьма надежный способ самозащиты. Но мама заметила, что от одной мысли о свободно бегающей по городу обезьяне ей становится дурно. Днем Люцифер прятался в листве и никого не беспокоил. Но с наступлением ночи приходила его пора. Он вопил так пронзительно, что будил спящих даже на Полтерхилле. Не раз и не два я слышал треск ружейных выстрелов. Это означало, что кому-то надоел шум, поднятый Люцифером. В него стреляли множество раз, но пули его миновали. После ночной пальбы поднимался собачий лай, и заснуть оказывалось вовсе невозможно. Городской совет Зефира даже принял постановление, запрещавшее оружейную стрельбу после 20:00. Вскоре Люцифер научился колотить палками в мусорные баки, причем особенно усердствовал под утро, между 3 и 6 часами. Он не притронулся к грозди отравленных бананов, специально положенных под куст мэром Своупом, и обходил проволочные ловушки. Он полюбил оставлять свои коричневые росписи на свежевымытых автомобилях, а однажды, свалившись с дерева прямо на голову следовавшего своим обычным маршрутом мистера Джеральда Харджесона, отгрыз у нашего почтальона кусочек уха. Мистер Харджесон сам рассказал об этом моему отцу, сидя на нашем крыльце и покуривая манильскую сигару в пластиковом мундштуке. Его заметно уменьшившееся левое ухо было забинтовано. «Жаль, что при мне не было ружья, а то я бы обязательно подстрелил этого маленького ублюдка», сказал мистер Харджесон. «Но он быстр как черт, надо отдать ему должное. Куснул меня и был таков. Я его толком и не разглядел». Мистер Харджесон улыбнулся и покачал головой. «Что за времена настали? Нельзя днем спокойно пройтись по улице, того и гляди, на тебя набросится проклятая обезьяна». «Скоро ее поймают», — подал голос отец. «Может быть и так», — отозвался мистер Харджесон, пыхнув дымком и глядя, как голубое облачко тает в воздухе. «Знаешь, что я думаю, Том?» «Что?» «Что-то в ней есть необычное, дьявольское, вот что я думаю». «С чего ты взял?» «А вот с чего. Почему эта обезьяна так и осталась здесь, в Зефире, а не ушла устраивать переполох в Брутоне?» «Не знаю», — ответил отец, — «я об этом даже не думал». «Я скажу тебе почему. Наверняка тут не обошлось без этой бабы». «О ком ты говоришь, Джеральд?» «Перестань, Том, ты же все понимаешь». Мистер Харджесон мотнул головой в сторону Брутона. «Это ее проделки, их королевы». «Ты имеешь в виду леди?» «Точно. Ее самую. Сдается мне, что она наслала на нас какое-то проклятие из-за этого Ну, в общем, ты понимаешь, из-за того, что недавно случилось. Из-за сожженного креста? Закончил отец. Угу. Мистер Харджесон отодвинулся в тень, потому что солнце добралось до его колен. Она устроила какой-нибудь ритуал, свою вуду-шмуду, вот что я думаю. И теперь никто не сможет изловить эту проклятую обезьяну. Тут точно дело нечисто, говорю тебе, Том. Прошлой ночью эта тварь орала у меня под окнами, словно дух-вестник смерти. Линдулу едва удар не хватил. В том, что обезьяна гуляет по городу, виноват один преподобный Блессет и никто другой, напомнил отец. Леди к этому отношения не имеет. Но ведь в этом нельзя быть до конца уверенным. Мистер Харджесон стряхнул пепел в траву и вернул мундштук в рот. Мы ведь не знаем, какая сила ей подчиняется. Клянусь, клан правильно взял ее на заметку. Нам здесь не нужна эта старуха. Ни она, ни ее петиции. «Я не желаю иметь ничего общего с кланом, Джеральд», — сказал отец. «Я никогда не стал бы поджигать кресты. По-моему, это удел трусов». Услышав это, мистер Харджесон тихонько усмехнулся, из его полуоткрытого рта выскользнул клубочек дыма. «Не знаю, есть ли вообще в Зефире клан», — отозвался он, «но кое о чем я недавно слышал». «Что именно?» «Да, просто всякие разговоры. У меня такая работа, что волей-неволей услышишь много всякой болтовни. Люди говорят, что ребята из клана поступили храбро, решив, пора леди предупредить. Потому что, Том, многим кажется, что настало время выставить ее отсюда, пока она не перевернула все в Зефире вверх дном. Леди живет здесь с незапамятных времен, и до сих пор ничего с Зефиром не случилось. До сих пор она помалкивала, а теперь обнаглела и качает права. Цветные и белые должны купаться в одном бассейне, только представь себе. Знаешь что, Том, по-моему, этот размазня, мэр Своп, склонен пойти ей на уступки, позволить все, что она только потребует. Ну, отозвался отец, времена меняются, раньше или позже перемены неизбежны. Господи, Том, воскликнул мистер Харджесон, уж не заодно ли ты с ней? На чьей ты стороне? «Я не на чьей стороне, Джеральд. Единственное, что я хотел сказать, нам тут в Зефире не нужны ни овчарки, ни брандспойты, ни бомбы террористов. Дни Булла Коннора давно миновали. Я ничего не имею против того, что времена меняются. Таково положение вещей в этом мире?» Отец пожал плечами. «Перед будущим мы бессильны, Джеральд. Оно придет и нас не спросит, ничего тут не попишешь». «Уверен, что ребята из клана могут тут с тобой поспорить. У них совсем другая точка зрения». «Может быть. Но их дни сочтены. А ненависть всегда порождала только еще большую ненависть». Мистер Харджесон несколько минут сидел молча. Его взгляд был устремлен на крыши Брутона, но что он пытался там увидеть, трудно было понять. Наконец он поднялся и, подхватив свою сумку с письмами, закинул ее на плечо. «Раньше ты казался мне разумным парнем, Том», — сказал он на прощание и двинулся к своему грузовичку. «Эй, Джеральд, погоди-ка минутку! Вернись, прошу тебя!» — крикнул вслед мистеру Харджесону отец, но тот даже не оглянулся. Отец и мистер Харджесон учились в школе Адамс-Вэлли в одном классе, и хотя никогда не были близкими друзьями, оба прошли одни и те же дороги юности. Отец рассказывал, что мистер Харджесон играл в футбольной команде, и его имя, выбитое на серебряной табличке, висит теперь на стене почета школы. «Эй, большой медведь!» — снова позвал отец, вспомнив школьное прозвище мистера Харджесона. Но тот молча бросил окурок сигары в канаву, завел свой грузовичок и укатил. Настал день моего рождения. Я пригласил Джонни, Дэви Рэя и Бена на мороженое и торт, украшенный 12 свечами. Пока мы угощались тортом в гостиной, отец положил праздничный подарок на мой письменный стол. Еще до того, как я его обнаружил, Джонни пришлось уйти домой. Его все еще иногда мучили головные боли и приступы головокружения. Джонни подарил мне 2 отличных белых наконечника от стрел из своей коллекции. Дэви Рэй принес мне модель мумии, а Бен подарил пакетик маленьких пластмассовых динозавров. А в комнате на моем столе стояла пишущая машинка Royal, серая как линкор, и в ее каретку был вставлен белоснежный лист бумаги. Пробег этой машины составлял уже немало миль. Часть клавиш оказалась вытерта, на боку прямо на краске было выцарапано ПБЗ. Позже я узнал, что это значит «Публичная библиотека Зефира». Машинку приобрели на распродаже старого имущества. Буква «Е» застревала, точка над «И» отсутствовала. И вот вечером, в сгущающихся сумерках, я сел за свой письменный стол, отодвинул в сторону жестянку с карандашами Тикандерога и с колотящимся сердцем старательно напечатал на листе бумаги собственное имя. Так я вступил в эру высоких технологий. Довольно скоро я понял, что печатание на машинке — дело нелегкое. Мои пальцы оказались очень неловкими, придется их тренировать. Этим я и занялся, просидев над машинкой до глубокой ночи, пока мама не велела мне ложиться спать. Кори Джет Маккинсон, Дэви Рэй Калкан, Джонни Квилсон, Бэм Сирс, Бунтарь, Старый Мосис, Леди, Горящий Крест, Бремкинсы, Шляпа с зеленым пером, Зефир, Зефир, Зефир. Мне предстояло пройти очень долгий путь к совершенству, но я уже чувствовал энтузиазм героев вестернов и храбрых индейцев, мощь воинских подразделений, полчищ детективов и отрядов монстров, которые возникали в моем воображении, изо всех сил стремясь появиться на свет и излиться на бумагу. Однажды днем я катался на ракете, радуясь свежести воздуха после дождя, и внезапно обнаружил, что нахожусь у дома Немо Керлиса. Сам он гулял во дворе, подбрасывал бейсбольный мяч в воздух и ловко ловил его, когда тот со свистом мчался вниз. Я поставил ракету на подножку и предложил Немо немного покидать мячик. На самом деле мне просто хотелось еще раз увидеть Немо в деле. Мальчик с совершенной рукой, какой бы хрупкой она ни выглядела, воистину был осенен десницей Господней. Довольно скоро я пристал к нему, чтобы он попал мячом в дупло дуба, находившегося через улицу. Немо запулил мяч точно в требуемую цель, да не один, а целых три раза, и я едва не упал на колени, готовый чуть ли не боготворить его. Потом зазвенел колокольчик, и открылась входная дверь. На крыльце появилась мама Немо. Я заметил, как под стеклами очков глаза Немо дрогнули, словно в ожидании удара. «Немо!» — позвала его мама голосом, напомнившим мне жужжание, выпускающее из жала осы. «Я, кажется, запретила тебя бросать мяч. Я все видела через окно, молодой человек!» Мама Немо сбежала по ступенькам крыльца и обрушилась на нас, как ураган. У нее были длинные темно-каштановые волосы. Вероятно, когда-то ее назвали миловидной, но теперь в ее лице появилась какая-то жесткость. У нее были пронзительные карие глаза с глубокими морщинками в углах и густо наложенный макияж в оранжевых тонах. Одежду ее составляли обтягивающие черные бриджи и белая блузка с узором в крупный красный горошек. На руках желтые резиновые перчатки. Помада на ее губах выглядела настолько красной, что я поразился, увидев рот такого цвета. Слишком причудливый вид для домохозяйки. «Подожди, вот отец узнает», — добавила она. «Узнает о чем?» — удивился я. «Ведь Немо ничего плохого не сделал, просто играл на улице около дома». «Я ведь не упал», — сказал Немо. «Но ты мог упасть», — резко бросила его мама. «Ты же знаешь, какие хрупкие у тебя кости. Если ты упадешь и сломаешь себе что-нибудь, что мы будем делать? Где найдем деньги на лечение? Честное слово, Немо, иногда мне кажется, что у тебя не все в порядке с головой». И тут ее глаза обратились на меня, их свет напомнил мне сияние тюремных прожекторов. «А ты кто такой?» «Это Кори», — проговорил Немо. «Мой друг». «Друг? Ага». Миссис Керлис осмотрела меня с головы до ног, потому как поджались ее губы и сморщился нос, мне показалось, что она приняла меня за прокаженного. «Какой такой Кори?» «Маккинсон», — ответил я ей. «Твой отец покупает у нас рубашки?» «Нет, мэм». «Друг». Суровый взгляд миссис Керлис снова обратился к Немо. Ведь я же просила тебя не перегреваться на солнце, Немо, и не играть в мяч. Я не перегрелся, мама. Я просто... Ты просто не слушаешься меня, вот и все, — оборвала его мама. Господи, боже мой, настанет ли в этой семье когда-нибудь порядок? Должен же быть хоть какой-то порядок, какие-то правила. Твоего отца целый день нет дома. Когда он возвращается, то тратит денег больше, чем может себе позволить. А ты так и норовишь сломать руку или ногу и сводишь меня с ума. Тонкая кожа на лице миссис Керлис туго обтянула кости, в глазах появился нестерпимый блеск. «Разве я не напоминаю тебе постоянно, что ты болезненный мальчик? Достаточно сильного порыва ветра, чтобы сломать тебе руку». «Со мной все в порядке, мама», — отозвался Немо. Его голос звучал очень тихо, и сам он выглядел жалко. На его затылке выступил пот. «Честно». «Ты будешь твердить это, пока тебя не принесут домой с сердечным приступом. Или пока не упадешь и не выбьешь себе зуб. Кто, скажи на милость, будет оплачивать счет дантиста? Наверное, не отец твоего дружка». Миссис Керлис вновь смирила меня презрительным взглядом. «Поразительно. Неужели в этом городке никто не носит хорошие рубашки? Умело сшитые белые рубашки. Неужели они тут никому не нужны?» «Нет, мэм», — чистосердечно признался я. «Думаю, что никому». «Понятно, мой маленький Дэнди», — проговорила она. В голосе миссис Керлис не было и намека на веселье. Ее ухмылка выглядела раскаленной до красна, как полуденное солнце, и на нее было так же больно смотреть. «Вас что, еще не коснулась цивилизация?» Она схватила Немо за плечо, затянутой в желтую перчатку рукой. «Давай-ка в дом», — приказала она ему. «Сию же минуту». Мама Немо поволокла его к крыльцу, а он оглянулся на меня с выражением печали и сожаления на лице. Я должен был спросить ее о том, о чем давно хотел, просто обязан. «Миссис Керлис, может быть, вы разрешите Немо играть за младшую лигу?» Поначалу я думал, что она собирается уйти, не ответив, не обратив на меня внимания, но она неожиданно остановилась у ступени крыльца и резко повернулась ко мне. Ее глаза от ярости превратились в щелки. «Что ты сказал?» «Я спросил вас, почему бы вам не позволить Немо играть за младшую лигу? Я хотел сказать, у него совершенная рук...» «Мой сын — хрупкое создание! Неужели ты еще не уяснил? Ты вообще понимаешь, что означает это слово?» Не дав мне раскрыть рта, она начала кричать. «Это означает, что у него слабые и хрупкие кости. Это означает, что он не может бегать и безобразничать с другими детьми. Он не дикарь, как другие мальчишки». «Да, мэм, но...» «Немо не такой, как вы все. Он другой породы, как вы этого не поймете. Он воспитанный и цивилизованный мальчик и не станет, как вы, валяться в грязи, словно дикий зверь». «Но мне казалось, что ему может понравиться». «Послушай, мальчик», — снова прервала меня миссис Керлис, похоже, готовая сорваться на виск. «До каких пор ты будешь стоять на моей лужайке и объяснять мне, что хорошо и что плохо для моего сына? Ведь не ты сходил по ночам с ума, когда Немо было 3 года, и он чуть не умер от пневмонии. А где находился его отец, ты знаешь? Его отец, как обычно, находился в дороге, пытался продать свой товар, чтобы мы могли удержаться на плаву. Но мы все равно лишились нашего дома, прекрасного дома с цветами на окнах. И никто не помог нам. Никто из добродетельных прихожан не помог нам. Ни один человек, можешь себе представить? Мы потеряли наш замечательный дом, где на заднем дворе была похоронена моя собака». Лицо миссис Керлис задрожало, и на мгновение под маской раздражения и гнева я заметил отблеск настоящего, разрывающего сердце отчаяния и горькой обиды. Она говорила все это, ни на секунду не отпуская плечо Немо. Потом маска снова восстановила свою целостность, и миссис Керлис презрительно рассмеялась. «Я знаю, что ты за мальчик. Я много таких перевидала во всех городках, где нам приходилось жить. Вы только и думаете, как бы обидеть Немо, а сами смеетесь за его спиной. Вы испытываете радость, когда он падает и разбивает себе коленку. Вам нравится слышать, как он шепелявит? Это кажется вам смешным? Так знайте, а вам придется поискать другой объект для издевательств, потому что мой сын не станет с вами водиться». «Я и не думал над ним издеваться». «Убирайся в дом. заорала миссис Керлис на Немо и пихнула его в спину по направлению к крыльцу. «Мне нужно идти», — сказал Немо, отчаянно стараясь сохранить видимость достоинства. «Извини, Кори». Сетчатая дверь затворилась за его спиной. Потом раздался финальный стук внутренней двери. Птицы продолжали щебетать, глупые в своем счастье. Я стоял на зеленой лужайке Керлисов. Моя черная тень лежала на траве, как выжженный след. Я увидел, как на окнах, выходящих на улицу, опустились жалюзи. Больше ничего нельзя было ни сказать, ни сделать. Я оседлал ракету и покатил к дому. Когда я ехал, и летний душистый воздух бил мне в лицо, а позади меня кружились вихри пыли и тучи комаров, мне пришло в голову, что не все тюрьмы на свете представляют собой мрачные серые здания со сторожевыми вышками по бокам и рядами колючей проволоки. Иногда тюрьмы — это обычные дома с закрытыми шторами, не пропускающими внутрь ни единого луча солнечного света. Некоторые тюрьмы — это клетки из хрупких костей с узорчатыми решетками в красный горошек. Невозможно сказать, что за тюрьма перед вами, пока вы не узнаете, какой узник томится внутри. Такие мысли роились в моей голове, когда ракета вдруг резко вильнула в сторону, чтобы избежать столкновения с Верноном Такстером. Уверен, что золотой глаз ракеты мигнул от удивления при виде мужчины, разгуливающего по городу голышом. Прошел июль, похожий на сон в летний полдень. Все эти дни я занимался, как у нас говорили, ничего не деланием. Джонни Уилсон шел на поправку, голова у него почти перестала кружиться, и ему разрешили присоединиться ко мне, Дэви Рэю и Бену в наших прогулках в окрестностях города. Но Джонни было велено соблюдать осторожность, потому что, по словам Дока Пэриша, травмы головы проходят очень нескоро и требуют длительного наблюдения. Джонни прежде был самым тихим и спокойным из нас, а теперь, как я заметил, его движения еще больше замедлились. Обычно Джонни занимал место в хвосте нашей велосипедной процессии, даже позади неуклюжего толстяка Бена. С тех пор, как Бренлины жестоко избили его, Джонни словно повзрослел на несколько лет и как будто отдалился от нас, хотя мне это трудно объяснить. Думаю, перемены в Джонни были связаны с тем, что ему довелось вкусить горьких плодов боли и обиды, и часть того волшебного, беззаботного взгляда на мир, что отличает детей от взрослых, навсегда исчезла. Как бы он ни налегал теперь на педали своего велика, он не мог возвратить прежнюю магию детства. В свои юные годы Джонни заглянул в черную дыру смерти, в которой отчетливо увидел то, что нам, его беспечным друзьям, не дано было видеть, как летнее солнце уже не светит ему и не отбрасывает его тень на землю. Мы сидели в тени льдохранилища, обдуваемые несшейся из его снежных легких, морозильных камер, прохладой, и говорили о смерти. Эту тему первым затронул Дэви Рэй, поведавший нам, что не далее, как вчера, его отец сбил на дороге кошку. Когда они приехали домой, часть внутренностей кошки так и не отлепилась от передней шины. Мы сошлись на том, что у собак и котов есть собственный рай, и задались вопросом, есть ли у них свой ад. «Нет», — предположил Бен, — «потому что звери не грешат». «А как быть, когда собака взбесится и начинает кусать всех направо и налево, после чего ее приходится усыпить?» — поинтересовался Дэви Рэй. «Разве это не смертный грех?» Но ответа на этот вопрос мы не нашли. «Иногда», — сказал Джонни, который сидел под деревом, прислонившись спиной к его стволу, «я достаю свои наконечники стрел, смотрю на них и думаю о тех, кто их сделал. Мне порой кажется, что призраки этих людей бродят где-то рядом и ищут, куда упали их стрелы. Может, они ищут свои потерянные стрелы? Их больше нет, потому что они все у меня». «Ну ты даешь», — вскричал Бен. «Никаких призраков не существует. Все это сказки. Верно, Кори?» Я пожал плечами. Я никогда не рассказывал друзьям о полуночной Моне, с которой встретился на дороге в лесу. Если мои приятели не захотели поверить в то, что я одолел старого Мозеса, воткнув ему в глотку метлу, то в шофера-призрака на призрачной машине они тем более не поверят. «Отец говорит, что есть призрак по имени Первоснег», — подал голос Дэви. «Его никто не может подстрелить, потому что он и так давно мертвый. «Никаких призраков нет», — упрямо продолжал гнуть свое Бен. «Все это треп, и первоснега твоего тоже нет». «Нет, есть!» Дэви преисполнился решимости защищать рассказанную отцом легенду. Папа говорил, что однажды дед, когда был маленький, увидел первоснега своими глазами. А еще отец рассказывал о человеке с бумажной фабрики, знакомый которого тоже видел первоснега. Тот стоял на опушке леса, огромный, даже представить страшно. Человек выстрелил в него, но первоснег умчался так быстро, что пуля не смогла его догнать. «Все это враки», — упрямо твердил Бен. «Призраков не бывает». «Бывает». «Не бывает». «Бывает». «Не бывает». В таком ключе наша дискуссия могла продолжаться весь день. Я поднял с земли сосновую шишку и запустил ею Бена в живот, так что тот аж взвыл от негодования, вызвав всеобщий смех. Первоснег был легендой и тайной мечтой всего охотничьего сообщества Зефира. Как утверждало предание, где-то в чаще леса, раскинувшегося между Зефиром и Юнионтауном, обитал огромный белоснежный олень с рогами до того большими и раскидистыми, что на них можно было качаться, как на ветвях дуба. Каждый год в начале охотничьего сезона кто-нибудь видел первоснега, и всякий раз очевидец клялся, что олень взмывал в воздух и исчезал в листве своего лесного царства. Целые отряды охотников отправлялись с ружьями, чтобы выследить первоснега, но всякий раз возвращались ни с чем, ограничиваясь рассказами о следах гигантских копыт и свежесодранной коре там, где рога первоснега задевали деревья. Белый олень оставался неуловим. Думаю, на самом деле никто из охотников не хотел подстрелить первоснега, потому что белый олень-гигант, если он действительно бродил в чаще леса, являлся для них символом всего таинственного и недостижимого, что составляет основу жизни. Первоснег был созданием, которое скрывается в лесной чаще, лишь иногда появляясь на поляне, усеянной пестрой осенней листвой. Первоснег был вечной молодостью, связующей нитью между дедами, отцами и сыновьями, великим ожиданием будущей охоты, дикой природой, которая никогда не покорится человеку. Мой отец никогда не увлекался охотой, поэтому легенда о первоснеге редко звучала в нашей семье, в отличие от семьи Дэви Рэя. У его отца всегда наготове Ремингтон, стоило лишь ударить первому утреннему морозцу. «В этом году отец возьмет меня с собой на охоту», — сообщил нам Дэви Рэй. Он твердо обещал. «Посмотрим, будете ли вы смеяться, когда мы притащим из леса первоснега». А я сильно сомневался, что, увидев первоснега, Дэви Рэй или его отец решится нажать на курок. У Дэви имелось собственное небольшое ружье для подростков, из которого он иногда стрелял по белкам, но ни разу ни одну не подстрелил. Жуя травинку, Бен подставил лицо прохладному сквозняку, доносящемуся до нас из льдохранилища. «Сейчас мне больше всего хотелось бы узнать другое», — сказал он. «Кто все-таки этот мертвец в автомобиле, что лежит на дне озера Саксон?» Я обхватил колени руками и принялся рассматривать ворон, круживших в небе у нас над головами. «Таинственная история», — продолжал Бен. «Но ведь твой отец видел, как тот парень тонул, а теперь он лежит на дне в тине, и его едят черепахи. Что скажешь, Кори?» «Не знаю», — отозвался я. «Но ты-то сам что думаешь об этом?» — не унимался Бен. «Ты же был там и все видел?» «Да, был. Но стараюсь об этом не вспоминать». Конечно, я не стал рассказывать им, что редкий день, не вспоминая об автомобиле, скатившемся в озеро прямо перед нашим пикапом, о том, как отец бросился в воду, а я заметил в лесу зловещую фигуру незнакомца в шляпе с зеленым пером и ножом в руке. «Тут что-то нечисто, это наверняка», — высказал свое мнение Дэви Рэй. «Почему этого парня никто не знает, никто не ищет?» «Это потому, что он не здешний», — подал голос Джонни. «Шериф думал об этом», — ответил я. «Он обзвонил кучу городов». «Да», — отозвался Бен. «Но ведь он не мог позвонить во все города. В Калифорнию и на Аляску он ведь не звонил». «Вот балбес. Скажи, пожалуйста, что парню из Калифорнии или с Аляски делать в нашем Зефире?» — с вызовом бросил Дэви Рэй. «Да мало ли что! Даже ты не можешь все знать, мистер Умник. Балбеса я всегда отличу, это точно». Бен набрал в легкие воздуха, чтобы выдать достойный ответ, но тут снова встрял Джонни. «А может, тот парень был шпионом?» Услышав такое, Бен прикусил язык. «Шпион?» — поразился я. «Но что ему делать у нас в округе? Здесь не за кем шпионить?» «Как не за кем? Авиабаза Робинс, к примеру?» Джонни принялся щелкать костяшками пальцев. «Может, он был русским шпионом? Что, если он следил за тем, как наши самолеты сбрасывают бомбы на цели? А вдруг у нас тут вообще происходит что-то такое, о чем мы понятия не имеем?» Мы все потрясенно замолчали. «В Зефире убит русский шпион?» При этой мысли сердце замирало от сладкого страха. «А кто же тогда убил этого парня?» — спросил Дэви Рэй. «Другой шпион?» «Может, и так». Джонни несколько секунд обдумывал сказанное, слегка склонив голову к плечу. Веко его левого глаза чуть подергивалось. Еще одно последствие недавней травмы. «Или, может быть, человек, утонувший в Саксоне, был американским контрразведчиком, а убил его, наоборот, русский шпион, потому что наш парень его раскрыл». «Вот это да!» — засмеялся Бен. «И кто же тогда у нас тут русский шпион?» «Откуда я знаю?» — ответил Джонни, и Бен перестал смеяться. Джонни оглянулся на меня. «Твой отец говорил, что этот парень в машине был совершенно голый?» Я кивнул. «Знаешь, что это может означать?» Я отрицательно покачал головой. «А то, что его убийца все предусмотрел, раздел свою жертву, чтобы ничего не всплыло на поверхность. Еще то, что сам он здешний, ведь он знал, насколько глубоко озеро Саксон, а убитый узнал какую-то тайну». «Тайну?» — навострил уши Дэви Рэй. «О какой тайне ты говоришь?» «Я бы сам хотел это знать», — ответил Джонни. «Но тайна здесь есть, это точно». Его темные индейские глаза снова уставились на меня. «Твой отец сказал, что этот человек в автомобиле был зверски избит, как будто его долго пытали. Почему его так сильно избили?» «И почему же?» — спросил я. «Убитого пытали, хотели выбить из него какую-то тайну, это ясно как день. Как в фильмах про шпионов, где плохой парень привязывает хорошего к стулу и бьет, чтобы узнать секретный код». «Какой секретный код?» — спросил Дэви Рэй. «Это я сказал просто для примера», — объяснил Джонни. «Но я уверен, что если хотят кого-то срочно убрать, его не станут пытать без всякой причины». «Но ведь могло случиться так, что его просто забили до смерти». «Нет», — ответил я. «У парня в машине на шее была струна, его задушили. Если он уже был мертв, какой смысл его душить?» «Господи!» — вздохнул Бен и сорвал травинку, чтобы пожевать. Над головой у нас каркали и били крыльями вороны. «Выходит, у нас в Зефире живет убийца, который к тому же может оказаться русским шпионом». Внезапно он перестал жевать травинку. «Эй!» — позвал он нас. Новая мысль пронзила его мозг подобно разряду молнии. «А что теперь мешает ему совершить новое убийство?» Я понял, что пришло мое время. Прочистив горло, я поведал ребятам о таинственной фигуре в лесу рядом с озером, о найденном зеленом перышке и о человеке в шляпе с зеленым пером, которого я видел во время наводнения. Я не сумел разглядеть его лицо, но я точно заметил зеленое перо на его шляпе и видел, как он вытащил нож из кармана пальто. Я думал, он хотел подкрасться сзади к моему отцу и ударить его ножом в спину. Может быть, он и пытался это сделать, но понял, что не уйдет безнаказанным. Видно, он затаил зло, потому что отец рассказал шерифу Эмори про машину, которая свалилась в озеро. Может, он знал, что я видел его тогда на опушке, но его лица я не разглядел и не имею ни малейшего представления, кто это был. Когда я закончил, мои друзья какое-то время сидели молча. Первым раскрыл рот Бен. «Почему ты не рассказал нам об этом раньше? Ты боялся, что мы станем болтать?» «Я хотел рассказать вам, но после того, что произошло со старым Мозесом...» «Только не заводи эту шарманку снова», — предупредил Дэви Рэй. «Я не знаю, кто такой человек в шляпе с зеленым пером», — проговорил я. «Он может оказаться кем угодно, даже тем, кого мы все отлично знаем, и о ком никто из нас не подумает ничего плохого. Отец говорит, что узнать людей до конца невозможно, в каждом есть что-то скрытое от посторонних глаз». Мои друзья, взбудораженные этими невероятными новостями, с радостью примеряли на себя роль детектива. Все обещали зорко смотреть по сторонам в поисках человека в шляпе с зеленым пером и держать язык за зубами, ни о чем не рассказывать даже своим родителям, которые могли, сами того не желая, предупредить убийцу. Я вздохнул с облегчением, словно сбросил ношу с плеч, хотя внутреннее беспокойство не исчезло. Кем был человек, которого, по словам мистера Доллара, убил Донни Блейлок? Что означала фортепианная музыка во снах леди, о которых она рассказывала моей маме? Отец так и не согласился сходить к леди, и иногда я слышал, как он ночью кричит во сне. Я знал, что хотя тот зловещий рассвет давно миновал, события того дня не забыты, и воспоминания о прикованном к рулю мертвеце еще долго будут мучить отца. Я подозревал, что он ходил на берег озера Саксон, хотя ничего не говорил мне об этом. Не раз я замечал красную землю, которую он соскребал с ботинок перед тем, как подняться на крыльцо. На гребне удушливой жары пришел август. Проснувшись однажды утром, я вдруг понял, что скоро мне предстоит провести целую неделю в компании дедушки Джейберда, и эта мысль заставила меня немедленно натянуть на голову простыню. Но, увы, никому не дано повернуть время вспять. Даже чудовища со стен не могли мне помочь. Каждый год летом, хотел я того или нет, я должен был проводить неделю у дедушки Джейберда и бабушки Сары. Этот обычай был заведен по требованию дедушки Джейберда. Несколько уикендов в году я проводил в гостях у дедушки Остина и бабушки Элис, но визит к дедушке Джейберду представлял собой апофеоз безумной эксцентричности. Однако в этом году я собирался заключить с родителями сделку. Если мне все-таки суждено отправиться на ферму, где дедушка Джейберд будет сдергивать с меня одеяло в 5 утра, а в 6 выгонять с газонокосилкой на лужайку, то я вправе попросить у родителей разрешения отправиться в поход с ночевкой вместе с Дэви Рэем, Беном и Джонни. Но когда я сказал об этом отцу, он ответил, что подумает. Это было самое большее, на что я мог надеяться. Итак, попрощавшись с бунтарем, я забрался в наш пикап, и папа с мамой вывезли меня из Зефира за город вместе с чемоданом. Свернув на грязную колдобистую дорогу, идущую через кукурузное поле, мы вскоре добрались до фермы моего дедушки. Бабушка Сара, несомненно, была милой женщиной, а дедушка Джейберд, как я подозреваю, в молодые годы был изрядным гулякой, человеком предприимчивым, энергичным, обладавшим грубоватым обаянием. Однако с каждым годом его винтики все больше разбалтывались. Отец прямо говорил, что, мол, дедушка Джейберд съезжает с катушек. Мама же говорила, что он просто немного эксцентричен. Что касается меня, то я считал его тупым злобным старикашкой, который воображает, что весь мир крутится вокруг него. Но в одном я должен признаться честно, не будь дедушки Джейберда, я бы никогда не написал свой первый рассказ. Сроду не видел, чтобы дедушка Джейберд проявлял доброту кому-то. Никогда не слышал от него ласкового слова о своих жене и сыне. В его обществе я ощущал себя так, будто являюсь его собственностью, слава богу, временной. Его настроения выглядели переменчивыми, как фаза луны. Но при этом дедушка Джейберд был прирожденным рассказчиком. Стоило ему начать повествование о домах с привидениями, одержимых демонами пугалах, индийских кладбищах или собаках-призраках, вам оставалось только слушать его с раскрытым ртом. Мрачные темы были его коньком. Дедушка Джейберд отличался природной смекалкой, но был совершенно не способен к учению и в свое время не сумел осилить даже 4 классов. Иногда я поражался, как моему отцу удалось выйти в люди и стать тем, кем он стал после 17 лет, проведенных в мрачной тени дедушки Джейберда. Как я уже говорил, у деда начала ехать крыша вскоре после моего появления на свет. Полагаю, что разумное начало передавалось мне главным образом по линии бабушки. Я никогда не мог знать заранее, какие страдания мне предстоит вытерпеть на этот раз, но сомневаться не приходилось. Меня ждут нелегкие испытания. Дом дедушки Джейберда был уютным и удобным для жилья, хотя не представлял собой ничего особенного. На принадлежавшей дедушке земле, кроме чахлого кукурузного поля, имелись просторный огород и лужайка. Вокруг простирался лес, где дедушка охотился. Бабушка Сара по-настоящему обрадовалась нашему приезду и пригласила пройти в гостиную, где жаркий воздух разгонялся электрическим вентилятором. Вскоре в гостиной появился и сам дедушка Джейберт, облаченный в комбинезон. В руках он держал стеклянный кувшин с золотистой жидкостью, которую отрекомендовал как медовый чай. «Я выбраживал его 2 недели», — объявил он. «Хотел, чтобы настоялся как следует. Вот, отведайте». У дедушки оказались наготове большие глиняные чашки. Он разлил напиток. Должен сказать, что чай был совсем неплох. Все, кроме самого дедушки Джейберда, выпили по 2 чашки. Вероятно, дедушка знал взрывную силу своего напитка. Потом я чуть ли не полдня почти безвылазно провел в уборной с ощущением, что мои внутренности выворачиваются наизнанку. По рассказам отца и мамы, дома с ними творилось приблизительно то же самое. Бабушка Сара, чей организм наверняка был привычен к дедушкиному пойлу, проспала, как убитая, все то время, пока я страдал животом. Только посреди ночи она вдруг издала высокий, душераздирающий крик, от которого могли подняться волосы на затылке. Настало время родителям возвращаться домой в Зефир. Я почувствовал, как переменился в лице. Должно быть, я выглядел как побитый щенок, потому что мама меня обняла на крыльце и шепнула на ухо. «Все будет в порядке, Кори. Позвони мне сегодня вечером, хорошо?» «Хорошо», — пообещал я. После этого долго смотрел вслед нашему пикапу, пока поднятая с дороги пыль не осела на коричневых стеблях кукурузы. «Всего 1 неделя», — сказал себе я. «Всего 1 неделя. Это совсем немного». «Эй, Кори!» — позвал из своего кресла-качалки дедушка Джейберт. Он ухмылялся. «Это плохой знак». «Слушай анекдот. Заходят 3 гитариста в бар. Первый гитарист говорит: «Эй, налейте-ка мне». Бармен оглядел его с головы до ног и отвечает: «Мы здесь музыкантам не наливаем». Тогда второй гитарист решил попытать счастье: «Налейте-ка мне». Бармен поглядел на него: «Я же сказал, мы здесь музыкантам не наливаем, так что проваливайте отсюда». Тогда третий гитарист, у которого в глотке было сухо, как в дьяволовой печи, говорит: «Налейте-ка тогда мне». Бармен прищурился и спрашивает: «А ты что, еще один долбанный музыкант?» А тот выпятил грудь и отвечает: «Боюсь, что нет, сэр». Дедушка Джейберт зашелся от хохота, а я стоял перед ним и молча его разглядывал. «Усек, парень! Усек! Боюсь, что нет, сэр!» Заметив, что я сохраняю серьезный вид, дедушка нахмурился. «Черт возьми!» — выргался он. «У тебя начисто отсутствует чувство юмора, как и у твоего папаши». «Всего неделя. О, Господи!» Существовали 2 темы, на которые дедушка Джейберт мог распространяться часами. Первая из них — как он выжил во время Великой депрессии, когда он кем только не работал. Полировал гробы, был тормозным кондуктором на железной дороге, подсобным рабочим на ярмарке. А вторая тема — его успех у женщин в молодые годы. Этот успех, по его словам, был таким оглушительным, что сам Валентина мог бы ему позавидовать. Эти похвальбы вполне возможно произвели бы на меня впечатление, если бы я имел хоть малейшее представление, кто такой этот Валентина. Как только мы с дедушкой Джейбердом оказывались в недосягаемости ушей бабушки Сары, дедушка немедленно начинал рассказывать об Эдит, дочери священника из Тупелла, или о Нэнси, племяннице кондуктора из Нэшвилла, или просто о какой-то девчонке с выступающими вперед зубами, которая постоянно сосала яблочные леденцы. Во всех рассказах неизменно упоминался дедушкин Джим Боб и то, как все девчонки сходили по нему с ума. Обманутые мужья, ревнивые поклонники соблазненных девиц стаями гонялись за дедушкой Джейбердом, но он неизменно ловко обходил все ловушки, какими бы хитроумными они ни оказывались. Однажды он почти час провисел, ухватившись за ферму железнодорожного моста над ущельем на высоте в 100 футов, пока на мосту прямо над ним стояли 2 преследователей с дробовиками и вели разговор о том, как они живьем сдерут с него шкуру и прибьют гвоздями к дереву. «Фокус состоял в том, что я перепортил всех тамошних девок», закончил свой рассказ дедушка Джейберт, сладострастно жуя травинку. «Да, мы с моим Джим-Бобом когда-то отлично повеселились. Потом всякий раз дедушкины глаза заволакивала пелена печали, и молодой повеса с огненным Джим-Бобом незаметно куда-то исчезал. «Сегодня я не узнаю ни одну из тех девиц, если повстречаю их на улице. Нет уж, сэр, теперь они все старухи, и мне неохота с ними знаться». Дедушка Джейберт презирал сон. Возможно, это было навеяно мыслями о том, что недолго уже ему осталось ходить по этой земле. В 5 утра, будь то дождь или солнце, он неизменно сдергивал с меня одеяло, и при этом мне казалось, что надо мной проносится ураган. Над моим ухом гремел его голос. «Вставай, приятель! Ты что, собираешься дрыхнуть весь день?» Мой ответ тоже не отличался оригинальностью. «Нет, сэр», — бормотал я и принимал сидячее положение. А дедушка Джейберт поднимал бабулю, отдавая распоряжение стряпать завтрак, которого вполне хватило бы, чтобы подкрепить силы сержанта Рока и большей части его беспечного воинства. Дальше, после завтрака, дни, которые я проводил у бабушки с дедушкой, текли по-разному. Я с одинаковой долей вероятности мог быть отправлен на огород с тяпкой и получить разрешение прогуляться к лесному пруду за домом. В хозяйстве дедушки Джейберда обитало несколько дюжин цыплят, 3 козы, внешне очень напоминавшие его самого, и по какой-то странной прихоти кусачая черепаха по кличке Мудрость, которая обитала в большой железной бочке с илистой водой, стоявшей на заднем дворе. Однажды одна из коз сунула морду в черепашью бочку, и Мудрость цапнула ее так, что мало не показалось. Нередко во дворе дедушки Джейберда стоял шум и гам. Настоящий гадюшник, как он сам называл тот хаос, который возник после того, как страдающая от жажды коза была укушена Мудростью. Дело кончилось тем, что коза ураганом промчалась по двору, сорвала с веревки только что развешанное бабушкой белье и, обмотанная простынями, принялась носиться по огороду незадолго до того мною прополотому. Особой гордостью дедушки Джейберда была коллекция скелетов маленьких зверушек, которые он тщательно реставрировал, соединяя косточки проволокой. Скелетики эти могли появиться в самых неожиданных местах, потому что дедушка имел отвратительную привычку класть экспонаты своей коллекции то вам под подушку, то внутрь ботинка, так что вы не могли их увидеть, пока на них не натыкались. Вы, конечно, вопили от ужаса, а он хохотал до упаду. Чувство юмора у дедушки Джейберда было, как бы это помягче сказать, несколько нестандартным. В среду днем он рассказал мне, как с неделю назад нашел неподалеку от дома гнездо гремучих змей и убил их всех лопатой. Вечером, укладываясь спать и с содроганием ожидая утренней 5-часовой побудки, я внезапно услышал, как открылась дверь, и из темноты донесся дедушкин шепот, тихий и зловещий. «Кори, ты меня слышишь? Ночью, если встанешь пописать, будь осторожен. Сегодня днем бабушка нашла у тебя под кроватью только что сброшенную змеиную кожу. Здоровенная змея, судя по всему. Спи спокойно, внучок». Сказав это, дедушка затворил дверь. Я же не сомкнул глаз до самого утра. Спустя какое-то время я понял, что, подобно человеку, который, желая хорошо заточить нож, тщательно шлифует его острие, дедушка Джейберт доводит мои нервы до крайней степени напряженности. Возможно, он не отдавал себе отчета в своих действиях, но все выглядело именно так. Взять хотя бы эту историю со змеей. Я неподвижно лежал в темноте, чувствуя, как постепенно переполняется мой мочевой пузырь, и представлял себе всякие ужасы. Мое воображение рисовало, как гремучая змея, свернувшись где-то в углу комнаты, дожидается, когда скрипнет половица под моей босой ногой. Я отчетливо видел чешуйчатую кожу змеи с узорами цвета леса и ужасную плоскую голову, неподвижно застывшую в полудюйме от пола, и зубы, на острие каждого из которых застыла капелька яда. Я видел, как ходят волнами мышцы на боках рептилий, почуявшей мой запах. Я знал, что она ухмыляется во тьме, словно говорит: «Ну иди же ко мне, дурачок, все равно ты будешь моим». Если бы в мире существовала школа по тренировке воображения, дедушка Джейберт мог бы стать ее директором. Урок, который я получил в ту ночь, что именно можно себе вообразить и во что поверить как в истинную правду, намного превосходил то, чему учат в лучших колледжах. Попутно я научился часами лежать, скрипя зубами, превозмогая боль и кляня себя за тот лишний стакан молока, что выпил за ужином. Как видите, дедушка Джейберт учил меня очень важным вещам, сам того не подозревая. Получил я и другой урок, не менее ценный, который тоже оказался испытанием на стойкость и мужество. В пятницу днем бабушка Сара попросила дедушку Джейберда прокатиться в город и купить в бакалее сухое мороженое, порошок, который разводили молоком и получали отличный пломбир. Обычно дедушка Джейберт не слишком любил ездить за покупками, но в тот день он оказался на удивление сговорчивым и прихватил с собой меня. На прощание бабушка сказала нам, что чем быстрее мы вернемся домой, тем скорее будет готово ее вкуснейшее мороженое. День как нельзя лучше подходил для хорошей порции пломбира. Даже в тени было 90 градусов по Фаренгейту. В такую жару, как говорится, стоит собаке выбежать на солнце, как ее тень тут же останавливается, чтобы передохнуть. Благополучно закупив сухое мороженое, мы покатили назад в громоздком стареньком форде, и тут дедушка Джейберт устроил мне еще одно испытание. «Здесь неподалеку живет Джером Клейпул, мой старый приятель», — сказал он. «Хочу его проведать». «Но бабушка ждет, когда мы привезем сухое мороженое». «Да, Джером мой старинный кореш», — прервал меня дедушка Джейберт, сворачивая к жилищу своего друга. Проехав около 6 миль, он остановился у ветхого фермерского домика, во дворе которого были свалены прогнивший диван, сломанная машина для отжимания белья и целая гора дырявых автомобильных покрышек и ржавых радиаторов. Насколько я мог оценить, мы уже пересекли воображаемую линию, проходящую между Зефиром и Догпэтчем. Уже несколько миль ехали по табачной дороге. Судя по всему, дедушка Джейберт был не единственным корешем Джерома Клейпула. У его дома уже стояло 4 машины. «Выходи, Кори», — сказал мне дедушка Джейберт. «Мы всего на пару минут». Не успели мы подняться на крыльцо, а я уже учуял запах дешевых сигар. Дедушка Джейберт постучал в дверь. Тук-тук, тук-тук-тук. «Кто там?» — осторожно осведомились изнутри. «Кровь и потроха», — отозвался дед. Я испуганно посмотрел на него, решив, что он лишился и тех крох разума, которые еще имел. Дверь приоткрылась, отчаянно скрипя петлями, и появилось вытянутое морщинистое лицо с темными глазами. Эти глаза остановились на мне. «А это кто такой?» «Мой внук», — ответил дедушка Джейберт и положил руку мне на плечо. «Его зовут Кори». «Господи, Джей!» — сердито заорал человек. «Какого хрена ты приволок сюда мальчишку?» «Все в порядке, он не станет болтать». «Ты ведь не станешь болтать, Кори?» Рука деда стиснула мое плечо. Я совершенно не понимал, что происходит, но ясно было одно. Эта ферма определенно не относилась к числу мест, посещение которых обрадовало бы бабушку Сару. Почему-то я вспомнил дом мисс Грейс на другой стороне озера Саксон и девушку по имени Лейни, которая показала мне свой розовый язык. «Нет, сэр, я не буду болтать», — ответил я. Дедушкина хватка ослабла. Его тайна, в чем бы она ни заключалась, будет сохранена. «Бодюну это не понравится», — предупредил человек, стоявший у двери. «Послушай, Джером, если Бодюну станет не в моготу, он может засунуть свою башку себе в задницу, потому что мне на него наплевать. Так ты впустишь меня в дом или нет? Зелень есть?» «Уже дыру в кармане прожгла», — отозвался Джейберт, хлопнув себя ладонью по карману штанов. Он потащил меня к двери, но я уперся. «Дедушка, нам нужно отвезти сухой мор...» Он оглянулся на меня, и я увидел в его глазах частицу истинной натуры моего деда. Его взгляд полыхал, как далекая доменная печь. Он выражал нестерпимый голод, распаленный тем, что происходило в глубине этого дома. Сухое мороженое было напрочь забыто. Да и вообще вся эта поездка за мороженым, по-видимому, была только частью плана, ничтожным фрагментом иного мира, начинающегося за 6 миль в сторону от шоссе. «Иди за мной, я тебе сказал», — прорычал он. Я продолжал упорствовать. «Мне кажется, что нам нужно...» «Тебе ничего не должно казаться», — заорал на меня дед, и то, что тянуло его внутрь дома с такой нестерпимой силой, заставило его лицо исказиться от злобы. «Ты будешь делать то, что я сказал, понял или нет?» После этого он сильно дернул меня и волоком втащил в дом. Мое сердце оборвалось. Мистер Клейпул закрыл за нами дверь и задвинул засов. Сигарный дым клубился под сводами комнаты, в которую не проникал солнечный свет. Все окна были заколочены досками, лампочки под потолком еле светили. Вслед за мистером Клейпулом мы прошли по коридору в заднюю часть дома, и он открыл дверь. В комнате, где мы оказались, не было окон, под потолком плавали клубы дыма. В центре стоял круглый стол, за которым сидело четверо мужчин и играли в карты при свете яркой лампочки. Под рукой у каждого игрока лежали столбики покерных фишек, перед каждым стоял стакан с янтарной жидкостью. «Что за дела, мать вашу?» — прорычал один из игроков, отчего у меня сразу же побежали по спине мурашки. «Я никому не позволю мухлевать!» «Тогда прими еще пятерку, мистер наглец!» — отозвался другой игрок. Красная фишка опустилась на столбик в центре круглого стола. Кончик сигары первого игрока горел подобно жерлу вулкана в преддверии стихийного бедствия. «Принимаю пятерку!» — выкрикнул третий игрок, втискивая сигару в угол рта, напоминающего шрам. «Давай или повышай ставку, или отваливай!» Я заметил, как его маленькие поросячьи глазки метнулись ко мне. Мужчина бросил свои карты на стол, лицевой стороной вниз. «Эй!» — крикнул он. «Что этот пацан тут делает, чертова дери?» Я моментально оказался в центре всеобщего внимания. «Джейберт, ты что, совсем спятил, мать твою?» — спросил один из игроков. «Выведи его вон». «Это мой внук», — ответил дедушка. «Он будет держать язык за зубами». «Может, он и твой внук, но не мой». Мужчина с сигарой в зубах подался вперед, его могучие руки стиснули стол. Каштановые волосы были коротко острижены, а на мизинце правой руки сверкало кольцо с бриллиантом. Он вытащил изо рта сигару, и его глаза превратились в щелки. «Ты знаешь правила, Джейберт», — сурово проговорил он. «Никто не может войти в этот дом без разрешения». «Но этот паренек мой внук. Он нормальный пацан». «Мне плевать, кто он такой. Хоть долбанный принц Англии. Ты нарушил уговор, Джейберт». «Эй, послушай, у нас нет причин собачиться». «Ты просто придурок, Джей», — заорал мужчина с сигарой. Его рот кривился на одну сторону, когда из него вылетали слова. На его полном лице блестел пот, белую рубашку пятнали мокрые разводы. На кармане рядом с пятном от табачной слюны имелась монограмма ББ. «Ты придурок!» — орал он. «Ты хочешь, чтобы сюда нагрянули копы и всех замели? Пацан завтра же все разболтает своим дружкам. С таким же успехом ты мог бы вручить шерифу карту с крестом на нужном месте». «Корень станет болтать. Он соображает, что к чему». «Вот как!» Маленькие свиные глазки снова уставились на меня. «Ты ведь такой же придурок, как твой дед, верно, пацан?» «Нет, сэр», — ответил я. Мужчина с сигарой рассмеялся. Его смех напомнил мне те звуки, что исторгал из себя в апреле Фил Кеннер, когда его рвало на парту овсянкой. Поросячьи глаза мужчины так и остались недобрыми, хотя теперь он слегка улыбался. «Ты ведь, как видно, не глупый парнишка?» «Он весь в меня, мистер Блейлок», — торопливо вставил дедушка Джейберт. Я вдруг понял, что человек с просящими глазками никто иной, как Бодин Блейлок, собственной персоной, брат Донни и Уэйда Блейлоков и сын, пользующийся дурной славой большого дула. Я вспомнил, как при входе дедушка нахально заметил, что если Бодину что-то не нравится, он может засунуть голову себе в зад, а на поверку вышло, что в заднице оказался именно мой дедушка. «Сильно сомневаюсь, Джей», — сказал Бодин, после чего расхохотался, повернувшись лицом к остальным игрокам. Те тоже радостно засмеялись, словно добропорядочные индейцы, послушные своему вождю. Неожиданно смех Бодина оборвался. «Давай-ка вали отсюда, Джейберт», — приказал он дедушке. «Сегодня здесь собирается приличная публика. Крупные игроки и залетные пижоны, которые надумали сорвать с меня немного денег». Дедушка взволнованно откашлялся. Его глаза не могли оторваться от горки покерных фишек. «Я просто хотел спросить, раз уж я здесь, не могу ли я сыграть пару партий?» «Говорю тебе, бери своего пацана и вали отсюда, Джей», — прозвучало в ответ. «Здесь люди играют в покер, они нянчат младенцев. «Кори может побыть снаружи», — торопливо ответил дедушка Джейберт. «Он и сам не против. Подождешь меня на улице, ладно?» «Бабушка ждет нас с сухим мороженым», — ответил я. Бодин Блейлок снова расхохотался. Я с ужасом увидел, как покраснели щеки деда. «О каком мороженом ты тут болтаешь? Мне дела нет ни до какого мороженого!» — орал на меня дедушка с яростью и мукой в глазах. «Она может ждать нас хоть до завтрашнего утра, а я сделаю так, как решил!» «Думаю, тебе все-таки лучше двигать домой, Джейберт», — подал голос другой мужчина. «Иди, отведай любимого лакомства. Тебе стоило бы держаться подальше от неприятностей, Джей». «А ты заткнись», — сорвался дедушка. «Вот, бабки при мне!» Порывшись в кармане, он вытащил двадцатку и припечатал ее к столу. «Я в игре или нет? Отвечай!» Я чуть не задохнулся. «Рисковать $20 в покер? Это же целая куча денег!» Бодин Блейлок снова засунул сигару в рот и молча сидел, переводя взгляд с денег на лицо дедушки Джейберда. $20, — наконец проговорил он. «Этого тебе едва хватит, чтобы сесть за стол. У меня есть еще, не беспокойся». Я понял, что либо дедушка забрался в семейную кубышку, либо у него имелась особая покерная заначка, о которой не знала бабушка. Само собой, она не одобрила бы такую пустую трату денег, и поэтому поездка за мороженым просто удачно подвернулась как повод вырваться из дома. Может быть, поначалу дедушка хотел лишь посмотреть, кто сейчас здесь играет, но потом его обуял азарт, и он решил опуститься во все тяжкие. «Так я в игре или нет?» «Выведи своего пацана». «Кори, подожди меня в машине», — приказал дед. «Я вернусь через несколько минут». «Но ведь бабушка ждет». «Делай, как я велел! Живо!» — заорал на меня Джейберт. Бодин пристально рассматривал меня сквозь завесу сигарного дыма с таким выражением лица, словно говорил: «Видишь, пацан, ну что я могу поделать с твоим дедом?» Я вышел на улицу. Прежде чем взяться за ручку входной двери, я услышал, как к столу придвинули новый стул. Оказавшись на солнцепеке, я засунул руки в карманы и в сердцах пнул сосновую шишку, лежавшую в середине дороги. Началось ожидание. Прошло 10 минут, потом еще 10. Подъехала машина, из которой вылезли трое молодых мужчин и постучали в дверь. Мистер Клейпул впустил их внутрь, и дверь закрылась. Дедушка все не появлялся. Я немного посидел в машине, но жара в ней стояла такая, что моя рубашка тут же промокла насквозь. Отлепив себя от сидений, я снова выбрался наружу. Некоторое время я вышагивал перед домом взад-вперед, потом остановился наблюдать, как муравьи обгладывают до костей мертвого голубя. К тому моменту прошло уже не меньше часа. Я понял, что дедушка просто ни во что меня не ставит, как и бабушку Сару. Зародившись в животе жгучим пульсирующим теплом, во мне все больше закипала злость. Я уставился на дверь, пытаясь внушить дедушке, что нужно выйти наружу. Но дверь по-прежнему оставалась закрытой. Тогда мне в голову пришла новая мысль, шокирующая в своей определенности. Ну и черт с ним. Я вытащил из машины коробку с сухим мороженым и двинулся в обратную дорогу пешком. Первые 2 мили я прошел очень бодро. На 3-й миле меня стала одолевать жара. Пот стекал обильными струйками по моему лицу, а макушку припекало так, словно там развели костер. Дорога, идущая между стенами сосен, расплывалась у меня перед глазами. Мимо прошли всего 2 машины, да и те двигались мне навстречу. Раскаленный асфальт прожигал мои ступни сквозь подошвы башмаков. Мне хотелось присесть в тени и отдохнуть, но это стало бы проявлением слабости. С тем же успехом я мог бы признаться себе, что не должен был пускаться в дорогу в длиной в 6 миль, в такую жару под раскаленным солнцем, а надо было оставаться и ждать, пока дедушка наконец соизволит выйти. Ну уж нет, я должен идти во что бы то ни стало, о волдырях позабочусь потом. Чтобы скоротать время, я решил обдумать историю, которую мог бы потом написать обо всем этом. Может, я напишу о мальчике, которому пришлось пешком пересечь раскаленную добела пустыню, чтобы донести до места коробку с драгоценными алмазами, которые ему доверили. Я поднял голову, чтобы поглядеть на стервятников, парящих в восходящих потоках теплого воздуха, отвлекся, и в ту же секунду моя нога угодила в выбоину. Подвернув лодыжку, я грохнулся на дорогу. Коробка с сухим мороженым раскрылась, и все ее содержимое рассыпалось. Я упал животом прямо на нее. Я готов был разрыдаться. Я чуть не плакал. Хотя моя нога сильно болела, но стоять я мог. Больше всего мне было жалко сухого мороженого, блестевшего на мостовой. Дно коробки лопнуло. Я собрал порошок ладонями, сколько смог, и насыпал в карманы, а потом захромал дальше. Я не собирался останавливаться, сидеть в тени и лить слезы, несмотря на то, что порошок медленно, но верно высыпался из моих карманов. Мне совсем не хотелось, чтобы дедушка устроил мне взбучку прямо посреди дороги. Я прошел уже 3 мили, когда позади меня просигналил автомобиль. Я быстро обернулся, ожидая увидеть дедушкин форт. Однако вместо него ко мне приближался медно-красный Понтиак. Машина притормозила, и я узнал доктора Кертиса Перриша, который глядел на меня через опущенное стекло. «Ори, это ты? Тебя подбросить?» «Да, сэр!» С благодарностью отозвался я и забрался в машину. Мои подошвы словно горели огнем, а лодыжка здорово распухла. Док Перриш нажал на газ, и мы поехали. «Я сейчас в гостях у дедушки с бабушкой», — счел необходимым объяснить я. «Это около 3 миль отсюда». «Я знаю, где живет Джейберт». Док Перриш взял свой врачебный чемоданчик, который лежал между нами, и перекинул его на заднее сиденье. «Сегодня ужасно жарко». «Откуда же ты держишь путь?» «Я...» Нужно было придумать что-нибудь правдоподобное. «Бабушка тут посылала меня кое-куда», — наконец выдавил я из себя. «Вот как». Док Перриш несколько секунд молчал. «Что там сыплется у тебя из кармана? Песок?» «Нет, это сухое мороженое». «Понятно». Док Перриш кивнул, словно не видел в этом ничего особенного. «Как дела у твоего отца? Как у него на работе, полегче стало?» «Не понял, сэр». «Я говорю о его работе. Том приходил ко мне на прием несколько недель назад и сказал, что сильно устает на работе и поэтому плохо спит. Я прописал ему таблетки. Знаешь, Кори, стресс — очень серьезное дело. Я посоветовал твоему отцу взять отпуск». «Ага». На этот раз кивнул я, словно сказанное доком Перришем было для меня очевидно. «Мне кажется, ему становится лучше», — сказал я. Я не слышал, чтобы отец хоть раз говорил, что у него тяжелая работа или что он собирается идти к доку Перришу. Я прописал ему таблетки. Я уставился прямо перед собой на ленту шоссе, которая разворачивалась впереди. Отец все еще пытается избавиться от беспокойных призраков, казалось бы, оставшихся в прошлом. Я понял, что отец скрывает свои переживания от меня и мамы, точно так же, как дедушка Джейберт скрывает от бабушки свою одержимость покером. Док Перриш довез меня до самой дедушкиной фермы, поднялся вместе со мной на крыльцо и постучал в дверь. Когда бабушка Сара нам открыла, док Перриш сказал, что встретил меня на дороге, когда я шел по обочине. «А где же твой дед?» — спросила бабушка. Должно быть, мое лицо выдало страдальческое выражение, потому что, поразмышляв несколько мгновений, она сама ответила на свой вопрос. Наверняка снова впутался в какую-то авантюру. Горбатова могила исправит. «Коробка с сухим мороженым лопнула», — объяснил я бабушке и показал ей пригоршню порошка, оставшегося в моих карманах. Мои волосы были мокры от пота. «Ничего, купим еще коробочку. А содержимое твоих карманов я оставлю Джейберду». Позже я узнал, что целую неделю после этого происшествия каждое блюдо, которое Джейберт получал к столу, было изрядно приправлено порошком сухого мороженого. И так продолжалось до тех пор, пока он буквально не взвыл. «Не хотите ли войти в дом и выпить холодного лимонада, доктор Перриш?» «Нет, благодарю вас, мне нужно возвращаться в свой кабинет». Глаза дока Перриша затуманились, на его лицо набежала печать новых забот. «Миссис Маккинсон, вы ведь знакомы с Сельмой Невилл?» «Конечно, я ее знаю, хоть и не виделась с ней месяц или даже больше того». «Я как раз от нее», — отозвался док Перриш. Вы, возможно, не знаете, у нее был рак, и весь последний год она боролась с ним. О, Господи, я понятия не имела об этом. Да, она была стойкая женщина, но вот уже 2 часа, как ее нет в живых. Она хотела умереть у себя дома и отказалась ехать в больницу. Боже мой, я и не знала, что Сельма больна. Она не хотела, чтобы по городу шли разговоры. Каким образом ей удалось преподавать весь этот год, понятия не имею. До меня наконец-то дошло, о ком идет речь. О миссис Невилл. О моей миссис Невилл. Об учительнице, которая посоветовала мне в этом году обязательно принять участие в конкурсе на лучший рассказ. «Прощай», — сказала она мне, когда я выходила из класса в первый день лета. «Не увидимся в следующем учебном году или, скажем, до сентября», а короткое и твердое «прощай». А ведь она, наверное, уже знала, что умирает, сидя тогда в залитом солнечным светом классе, одна за своим учительским столом, и уже знала, что для нее никогда не наступит новый учебный год, не будет в сентябре нового класса и гогочущих юных мартышек. «Я подумал, что вам нужно это знать», — объяснил док Пэриш и прикоснулся к моему плечу рукой, той самой, которая, может быть, всего 2 часа назад накрыла простынёй лицо миссис Невилл. «Береги себя, Кори», — сказал он мне на прощание. Спустившись с крыльца, он уселся за руль своего понтиака и укатил прочь. Мы с бабушкой долго смотрели ему вслед. Еще через час домой приехал дедушка Джейберт. На его лице было выражение человека, которому лучший друг только что дал пинок под зад, а последняя бумажка с президентом уплыла в чужой карман. Он попытался изобразить вспышку гнева. Ругался, кричал на меня, что я, мол, сбежал и испугал его до полусмерти. Но не успел он толком разойтись, как бабушка Сара очень тихо и спокойно поставила его на место, спросив, где сухое мороженое, за которым его посылали. Кончилось тем, что дедушка Джейберт до вечера сидел с вытянутым усталым лицом на крыльце в сгущавшихся сумерках среди порхавших вокруг него мотыльков, в таком же угнетенном состоянии духа, в каком, по всей видимости, находился и его притомившийся Джим Боб. Мне даже стало его жалко, хотя дедушка Джейберт был совсем не тот человек, которого стоило особенно жалеть. Одно единственное сочувственное слово с моей стороны, и он тут же начал бы снова глумиться и чваниться. Джейберт никогда ни перед кем не извинялся, он всегда и во всем был прав. Вот почему у него не было настоящих друзей. Именно поэтому он торчал теперь на крыльце в полном одиночестве в компании глупых мотыльков, вившихся вокруг него, подобно воспоминаниям о прелестных фермерских дочках. Остаток недели у бабушки и дедушки был ознаменован еще одним происшествием. В пятницу вечером я долго не мог заснуть и потом несколько раз просыпался среди ночи. Мне снилось, будто я вошел в совершенно пустой класс. Только миссис Невилл сидела за своим учительским столом, исправляя наше сочинение. На полу лежали пятна золотистого света, солнечные лучи из окна косо падали на классную доску. Кожа туго обтягивала лицо миссис Невилл, ее глаза казались огромными и блестящими, как у ребенка. Она сидела, как обычно, прямо, будто аршин проглотив, и глядела на меня, стоявшего в нерешительности на пороге класса. «Кори?» — спросила она меня. «Это ты, Кори Маккинсон?» «Да, мэм», — отозвался я. «Подойди поближе», — позвала она. Я подошел к ее столу и увидел, что красное яблоко, лежавшее рядом, высохло. «Лето почти кончилось», — сказала мне миссис Невилл. Я кивнул ей в ответ. «И ты повзрослел», — продолжала она. «Стал старше за это время». «У меня был день рождения», — сказал я. «Очень мило». Я почувствовал запах дыхания миссис Невилл, не то чтобы неприятный, но похожий на тот дух, что идет от цветов, которые вот-вот завянут. На моих глазах повзрослело много мальчиков. Некоторые выросли и пустили корни здесь, другие уехали из нашего города. Мальчишеские годы проходят очень быстро, Кори. Оглянуться не успеешь. Миссис Невилл улыбнулась мне краешком рта. Мальчики хотят поскорее стать мужчинами, но приходит день, когда они с грустью понимают, что вернуться во времена детства им не суждено. Но я открою тебе один секрет, Кори. Хочешь узнать его?» Я кивнул. «На самом деле, — прошептала миссис Невилл, — никто никогда не взрослеет». Я нахмурился. «О чем это она говорит?» «Вот тебе и секрет. Взять хотя бы моих родителей, ведь они давным-давно уже повзрослели. Или мистера Доллара, шефа Марчта, дока Перриша, преподобного Лавоя, леди, да кого угодно старше 18 лет. Со стороны кажется, что они повзрослели, что им много лет, продолжала миссис Невилл, но все это маскировка, патина времени, что ложится на их лица. В глубине души все взрослые мужчины и женщины остаются детьми. Им по-прежнему хочется поиграть, побегать и попрыгать, но тяжкий груз времени не позволяет им делать это. Они втайне мечтают сбросить бренные оковы, которые наложил на них мир, снять с рук часы, с шеи галстуки, освободить ноги от тесных выходных ботинок и голыми броситься в пруд, чтобы хоть на один день снова ощутить себя детьми. Нет такого человека, который не мечтал бы о детской свободе и беспечности, когда дома ждут папа и мама, которые обо всем позаботятся и будут любить тебя, что бы с тобой ни случилось. Поверь мне, под маской самого жестокого мужчины скрывается все тот же испуганный маленький мальчик, который думает только о том, как бы забраться в укромный уголок, где его никто не обидит. Миссис Невилл отодвинула в сторону тетради и положила руки на стол. На моих глазах многие мальчики превратились в мужчин. Но тебе, Кори, я хочу сказать одну вещь. Не забывай. Не забывай, понимаешь? Не забывать? Что? Все, ответила моя учительница. Все, что видишь вокруг себя каждую секунду своего детства. Попрощавшись с прошедшим днем, обязательно забери с собой его кусочек. Спрячь в самый дальний уголок памяти и храни там, как драгоценное сокровище. Потому что твоя память и есть главное сокровище на свете. Память — это дверь в твое прошлое, Кори. Память — твой учитель, воспитатель и друг. Когда ты смотришь на что-то, помни, что смотреть просто так недостаточно, ты должен видеть. Так, чтобы, когда будешь писать об этом, это видели и другие. Легче всего пройти по жизни глухим, слепым и бесчувственным ко всему. К несчастью, таких людей большинство. Это почти все, кого ты знаешь и кто встретится тебе в будущем. Они проходят мимо чудес нашей жизни, не удостаивая их даже мимолетным взглядом. Но ты, если захочешь, сможешь прожить тысячу жизней. Ты сможешь говорить с людьми, которых никогда не встречал и не встретишь. Сможешь посетить страны, где никогда не побываешь. Миссис Невилл кивнула, наблюдая, как изменяется выражение моего лица. Если ты проявишь мудрость, если тебе улыбнется удача и будет что сказать, тогда ты сможешь продлить свою жизнь на долгие годы. Миссис Невилл на мгновение замолкла. А может быть, не умрешь никогда. Но это невозможно, пораженно пробормотал я. Начни с малого. Например, с участия в конкурсе на лучший рассказ, как я уже говорила тебе. Да какой из меня писатель? Никто и не говорит, что ты настоящий писатель. Просто постарайся показать все, на что ты способен, и пошли свою работу на конкурс. Ты сделаешь так, как я тебе говорю? Я пожал плечами. Но я не знаю, о чем мне написать. Ничего страшного. Если долго сидеть и смотреть на пустой лист бумаги, тема обязательно появится. И не думай об этом как о писательстве. Представь, что ты просто рассказываешь историю своим друзьям. По крайней мере, сделаешь попытку? Хорошо, я подумаю, — ответил я. Тут не надо долго ломать голову, — напутствовала меня миссис Невилл. Иногда понимание приходит в процессе работы. Хорошо, мэм. Ну вот и ладно. Миссис Невилл глубоко вдохнула, а потом медленно и тихо выдохнула. Обвела взглядом пустой класс с рядами парт, на которых были вырезаны инициалы многих поколений учеников. «Я очень старалась», — тихо проговорила она, — «и сделала все, что от меня зависело. А у вас, детей, впереди еще целая жизнь». Ее взор вновь обратился ко мне. «Урок окончен», — сказала она. И тогда я проснулся. Еще по-настоящему не рассвело, кукарекал петух, возвещая о скором восходе солнца. В спальне бабушки и дедушки уже наигрывало радио, настроенное на кантри. От тихого перезвона стальных гитарных струн, теряющегося в бескрайних просторах темных лесов, лугов и дорог, мое сердце едва не разрывалось на части от грусти. Днем мама и папа приехали за мной на нашем пикапе. На прощание я поцеловал в щеку бабушку Сару и по-мужски пожал руку дедушке Джейберду. Мне показалось, что его рукопожатие на этот раз было особенно сильным. Мы поняли друг друга без слов. Родители взяли с собой бунтаря, и я удобно растянулся в кузове, свесив ноги через борт, а бунтарь свернулся в клубок рядом. Он радостно дышал мне в лицо, но мне это было приятно. Провожая нас, бабушка Сара и дедушка Джейберт долго стояли на крыльце и махали нам вслед. А я ехал домой, в родные места.